Глава десятая. Оля легонько покачивала уснувшую у нее на руках девочку, время от времени ловила на себе непонятный задумчивый взгляд Аверина. И этот взгляд ей очень нравился. Но она старательно отворачивалась, чтобы Костя ничего не заметил. «Так, Юль, до отъезда поживешь здесь. Охрана останется в доме, пока что на улицу не высовывайся. Клим проведет вас с Анюткой в мою спальню. Душ и гардеробная в твоем распоряжении. Если голодна, закажите ужин. И охрану заодно покормите. Я отвезу Олю». Костя подошел к Ольге и встал рядом, глядя на девочку. «Поразительно. На меня ни один мой ребенок так не похож». «Да ты продолжай в том же духе», — посоветовала Оля. «Глядишь, во втором десятке повезет». Аверин смерил ее неодобрительным взглядом, но промолчал. «Мне нужно Нюту искупать и переодеть», — сказала Юля, поднимаясь с кресла. «Так жалко ее будить», — прошептала Оля с нежностью, глядя на девочку, и снова поймала этот непонятный аверинский взгляд. «Оставь ребенка в покое», — одернул он сестру. «Пусть спит. Ты и так ее измучила своими бесконечными переездами. Но она выможет тебе постель». Костя повернулся и глянул на Юлию так, что та, смущенно буркнув что-то под нос, умолкла. «Давай ее мне», — Клим подошел к Ольге. Она неохотно передала ему Анечку, с удовольствием отметив, как бережно тот берет девочку из ее рук. Сразу видно опытный отец. Малышка во сне нахмурила лобик, и мужчины умильно заулыбались. «Мы с Катей тоже дочку хотим». Клим осторожно прикоснулся губами к щечке девочки и подмигнул насупленной Виноградовой. «Спасибо, тетя Юль, осчастливила. Теперь у меня есть сестра, еще и такая кукла». Как ни пыталась Юля придать себе безучастный вид, радостная улыбка племянника, который притом был старше ее на добрый десяток лет, вызвала такую же ответную улыбку. «Иди за мной», — скомандовал Клим, направляясь к лестнице. «А вы еще не знаете, кто у вас будет?» — поинтересовалась тетушка, стараясь подстроиться под его широкий шаг. «Не, прячется пока. Ждем второй УЗИ. Может, застанем врасплох». «Пойдем», — потянул Ольгу за рукав Аверин. «Клим справится. Он тренированный». Оля с сожалением проводила взглядом темноволосую головку девочки и позволила Косте увести себя из дома. «У меня же остались ее вещи». Вспомнила она, уже сидя в машине. «Я купила их, когда мы ходили гулять по торговому центру. Передашь Юле?» Аверин кивнул и повернул ключ зажигания, а Ольга вспомнила о папке на заднем сиденье. Все-таки тест не соврал, подтвердив близкое патрилинейное родство Кости и Анютки. На уровне дядя-племянница. Клим, похожий на своего деда Марка и выглядевший как клон Кости, являлся лучшим тому доказательством. «Костя», — позвала она, — «а зачем ты делал тест? Ты ведь сразу догадался, кто это, Юля». «Во-первых, я мог ошибаться. Во-вторых, я не знал, что так быстро их найду. И не мог допустить, чтобы ты считала Аню моей дочерью». «Но почему, Костя? Почему для тебя важно было мне это доказать? Разве так принципиально? Пять у тебя детей или шесть?» Он отпустил одной рукой руль, развернулся всем телом, и Оле показалось, Аверин сейчас схватит ее за шиворот и встряхнет. «Ты себя слышишь, Оля? За кого ты меня принимаешь? Или ты думаешь, мне наплевать на то, где и как живут мои дети?» Гневный взгляд, устремленный на нее, пугал. Ольга опомнилась, схватила его за руку и забормотала: «Извини, нет, нет, конечно же нет. Я так не думаю». В ответ цепкие пальцы намертво впились в ее ладонь. Автомобиль съехал с обочины. Аверин тяжело дышал, глядя перед собой, и продолжал крепко сжимать ее руку. «Ты меня тоже прости», — заговорил он наконец. «Я что-то плохо стал себя контролировать. Наверное, заработался». Ей очень хотелось его обнять. Но она не смела, просто сидела и сжимала широкую ладонь. Костя свободной рукой потер лицо. «Во-первых, я уже говорил, у меня не может быть девочек. Во-вторых, после моего младшего сына, Мартина, 6 лет назад. Я обнулил все риски и абсолютно уверен, что детей у меня больше нет. Ты что, Костя? Она даже пристала. Ты сделал вазэктомию? И затаила дыхание. Охватило тоскливое чувство, что если это правда, то теперь даже призрачная надежда на пандорские скафандры Аверина может с чистой совестью помахать ей платочком. Аверин глянул так, будто на пассажирском сиденье вместо Оли вдруг обнаружился розовый единорог. Или кто-то еще. К примеру, команданта Эрнеста Гевара де ла Серна. «Скажи еще кастрацию», — передразнивая ее, ответил Кость. «Что ты выдумал, Оля? Я просто стал иначе относиться к контрацепции». «Иначе это как?» Она приготовилась слушать, обхватив коленки и, поняв, что увлеклась, покраснела до ушей. Попыталась оправдаться. «Чувствую медицинский интерес. Не думаю ничего такого». «Иначе, значит, взял полностью под свой контроль», — совсем другим тоном ответил Аверин и завел двигатель. «А раз ничего такого, то и говорить не о чем». Кость помог выйти из машины, и Оля замешкалась. Она хотела подняться к себе, сложить вещи Анечке и вынести их Аверину. Значит, надо сказать, чтобы он подождал внизу. А если он и не собирается идти с ней, как это будет выглядеть? Но Аверин собирался. Последовал за Олей к подъезду, вошел внутрь и поднялся на этаж, как само собой разумеющееся. Возле двери в квартиру остановился и отобрал у нее сумку. Она молча уступила. Царапать ключом замочную скважину не очень хотелось. А то, что у нее снова начнут трястись руки, к бабке не ходи. И почему в его присутствии с ней такое творится? Вот Аверин, к примеру, на нее совсем не так реагирует. Достал ключи, открыл дверь, пропустил Олю вперед и вошел следом. Оля проглотила вертевшееся на языке «я тебя не приглашала» и направилась в спальню. Достала из шкафа вещи Анютки, не удержалась, погладила рукой маленькое платьице, вспомнив, как радовалась девочка покупкам. Вздрогнула, почувствовав на себе пронзительный взгляд, и подняла глаза. Костя опирался плечом о дверной косяк и смотрел на Олю. Она вдруг смутилась, сама не понимая почему. Он не смотрел откровенно. Не раздевал ее глазами, как обычно, и не имел ее прямо там, во всех позах. Он смотрел на детские вещи в ее руках с точно таким же выражением лица, как у него было сегодня, когда она качала на руках уснувшую малышку, время от времени ощущая на себе его взгляд. Собрала одежду в яркий красивый пакет, сверху положила шоколадку и улыбнулась, представляя, как обрадуется девочка. Подошла к Аверину. Он продолжал смотреть на нее, склонив голову на бок и прислонившись к косяку виском. «Оля», — сказал Костя безо всякого намека на улыбку и прикрыл глаза, — «помоги мне придумать повод у тебя остаться. Совсем башка не варит». От растерянности она даже огляделась. Он это точно ей сказал? Но сзади никого не обнаружила, значит, без вариантов. «А как же твои родственники?» Это был единственный нейтральный вопрос, который получалось сейчас задать. Все остальные так или иначе скатились бы в сферу их личных отношений. «Не представляешь, как они меня достали!» Не открывая глаз, проговорил Костя. «Знала бы ты, какой дичью я занимался всю неделю. И не спал почти». Она разглядывала его серое от усталости лицо, вертикальную складку, что залегла между бровей. Протянула руку и коснулась небритой щеки. Аверин отреагировал моментально, потерся колючей щетиной, ладони сразу стало щекотно. Отнимать руку не хотелось. Костя тоже не спешил отстраняться. А потом и вовсе замер, устроившись на ее руке. Так и стояли замерший Аверин и Оля с протянутой рукой. Ольга даже заволновалась, не уснул ли он случайно. Надо было что-то делать, она деликатно прокашлялась и, постаравшись подобрать тон построже, заговорила. «Спать ляжешь на диване, и халат у меня один, лавандовый в сердечках, другой одежды нет». «Я могу и без одежды», — промурлыкал в руку проснувшийся Аверин, но, поймав возмущенный Олин взгляд, поспешно добавил: «Ну что ты, милая, лавандовый — мой самый любимый цвет. Тогда ты в душ, а я соображу что-нибудь на ужин. Можно заказать доставку? Пока там приготовят, да пока привезут, ты уже будешь видеть десятый сон», — заверила Оля. «Я управлюсь, пока ты будешь в душе. Мой клубничный гель не бери, там есть цитрусовый». «Ты не хочешь, чтобы от меня пахло тобой?» — деликатно оскорбился Аверин. «У тебя слишком много тела, а геля осталось меньше, чем полбутылки. И я не собираюсь тебя нюхать, Аверин», — спохватилась Ольга, когда тот уже закрывал дверь ванной. Оля сидела у стены, слезы текли из глаз непрерывным потоком. Плечи содрогались, и она никак не могла заставить себя остановиться. «Не сиди на полу, простудишься». Аверин стоял возле зеркала и безуспешно пытался оттянуть подол ее махрового лавандового халата в белых сердечках. Халат сходился с трудом, едва прикрывая обнаженный пах, а пояс красиво подчеркивал грудную клетку где-то в районе подмышек. Костя мрачно посмотрел в зеркало. «Ну это ж полная дичь». Она захлебнулась от смеха. Аверин глянул с неодобрением. «Будешь потешаться с ним и стану ходить без него. У тебя точно нет ничего посвободнее?» Оля закрыла руками лицо и всхлипнула. Костя сделал селфи и нажал «Отправить». «Кому?» — простонала она, вытирая слезы. «У кого ты решил отнять сон, Аверин?» Он ответил не ей, а невидимому абоненту. «Пришли какой-нибудь парней с чистыми шмотками, только прямо сейчас. И хоть уже ржать. Да, халатик зачетный, милая не поскупилась». «Не помню». Аверин протянул Оле телефон. «Скажи Климу свой адрес, только быстро». Она схватила телефон и очень постаралась не сипеть. «Олечка, приложи его чем-нибудь по голове, чтобы успокоился», — услышала она из динамика, сдавленный от смеха голос Клима. «Он меня за неделю так замахал. Короче, пускай спать ложится в этом халатике. Ему идет». Тем временем Аверин натянул брюки прямо на голое тело и вернул Оле халат. «Теперь я в душ, а ты садись ужинать». Она, наконец, смогла справиться с собой и перестала смеяться. «Я тебя подожду. Я так поздно не ем, а вот чай с тобой выпью». Сквозь шум льющейся воды Ольга услышала в коридоре мужские голоса. Наверное, это охранник Клима привез Косте сменную одежду. Когда вышла из душа, Аверин, одетый в трикотажные штаны и футболку, сидел за кухонным столиком над остатками уничтоженного омлета. Ноги сложил на табурет, спиной опирался о стенку и блаженно щурился. «Тебе в этом халатике гораздо лучше, чем мне», — похвалил он Олю, и та подавила истерический смешок, вспомнив Аверина в сердечках. Но он был слишком сыт и расслаблен, чтобы реагировать, лишь приоткрыл один глаз. «Кто-то обещал чай». Когда Оля поставила на стол чашки, Аверин поспешно убрал ноги и придвинул ее табурет ближе к себе, практически впритык. Она попыталась отбиться, но тут же оказалась притянута обратно. «Кость, осторожно, чай горячий. Ты меня обольешь». «Вот именно, милая, очень горячий. Так что сиди смирно, пока мы оба не обожглись». Оля для вида еще немного посопротивлялась, а потом позволила себе опереться о грудь Кости. Вообще-то было очень приятно вот так лежать на Аверине и пить чай. Тепло и уютно в круге из его рук, так, как ей и хотелось. Здесь, на 8 квадратных метрах, он был гораздо ближе к ней, чем в его огромной кухне на полдома. Ближе и роднее. «Костя, ты сказал, что твой отец плохо поступил с мамой Юли?» Мышцы под ней напряглись, Аверин заерзал и поставил чашку с чаем на стол, убирая руки. «Мила, ты правда хочешь поговорить о моем папаше Марке и испортит такой прекрасный вечер. Ну, он твой отец. Я об этом вспоминаю каждый раз, когда смотрю в зеркало. И поверь, гордиться тут совершенно нечем. А как же то, что родителей надо уважать? Растерялась Оля, услышав такую нелестную характеристику. Не путай, милая, уважение с почитанием. Пятую заповедь никто не отменял. Я почтительно отношусь к Марку Аверину. Но это не значит, что я должен его уважать. Особенно, когда сам стал отцом. Для меня эти два понятия всегда были синонимами. Оля покачнулась, потеряв равновесие, и Костя снова сомкнул вокруг нее кольцо рук. А для меня относиться с почтением — это не говорит, что я на самом деле о нем думаю. А думать мне никто не запретит. Он замолчал ненадолго, а потом снова заговорил, положив подбородок Оле на макушку. Мой отец был из тех, кто одним из первых в Новой России начал зарабатывать деньги. Денег было много. Давались они легко. Пошли рестораны, курорты, женщины. Матери это надоело, она забрала нас и ушла. Думаю, что он все-таки по-своему ее любил. Потому что поначалу хотел вернуть. Но мать упиралась. И тогда Марк начал ей мстить. Он нас купил. Костя снова замолчал, и Оля молчала, боясь, чтобы он не передумал откровенничать. Почему-то казалось, так будет легче его понять, хоть как-то разобраться в этом непростом мужчине. Но молчание затягивалось. «Вас?» — переспросила она робко, зашевелившись в его руках. — Да, нас с Юлькой, моей старшей сестрой. И самое мерзкое, что мы продались ему с потрохами. Мне было 9, ей 17. Отец приезжал каждый раз на новой машине, оплачивал любую нашу прихоть. Я уже тогда заявил матери, что она неудачница, ничего не добившаяся в жизни. Я ненавижу себя за то, что повелся и не послал отца вместе с его деньгами. Мама молча приняла то, что отец стал для нас чуть ли не божеством. И когда заболела, даже не сказала никому. Она умерла, когда мне было 16. Ее смерть стала для меня прозрением. Юля к тому времени уже вышла замуж за Арсения, у них родился Клим. Арсений был хорошим парнем, он вправил мне мозги, только было поздно. Климу исполнилось 8, когда родители застрелили на его глазах. Он спрятался в шкаф, и киллер его не заметил. Я нашел мальчика возле Юльки с Арсением. Мне было 20. Я учился на 3-м курсе и жил в общаге. Марк не захотел оформлять опекунство, у него как раз тогда был самый разгар очередного романа. Он согласился, чтобы Клима отправили в детский дом. А я дошел до ректора, и мне помогли оформить опекунство. Оля моргала, руки дрожали, и только спокойный голос Аверина не давал ей сорваться в истерику. Она уже практически ненавидела Марка Аверина, представляя маленького Клима в детдоме. «А когда ты узнал о Юле?» «Девушку, с которой у Марка был роман, звали Анна Виноградова. Я даже видел ее несколько раз, когда отец приезжал сюда по делам. Но когда она забеременела, он ее бросил. Дал денег на аборт и выгнал. Ты прислала мне фото Ани, а Волошина их обеих. Я сразу связался с Марком, и он признался, что Анна не сделала аборт, а родила дочь, которую назвала Юлей. Надеялась, что отец женится на ней. Но он был готов признать Юльку, а жениться нет. Анна ненадолго поигралась в дочке матери, отдала девочку в интернат, сама принялась устраивать личную жизнь. Я все это время жил и не знал, что у меня в интернате растет сестра. Ты бы ее забрал? Оля не спрашивала, просто констатировала факт. Оба забрали бы. И я, и Клим. А как отец отреагировал на то, что ты нашел сестру? Он под старость стал сентиментальным. Даже пустил слезу. Правда, мы с Климом не обольщаемся. Я предпочел бы отправить девочек к себе в Испанию, но боюсь, как бы Юлька не ударилась оттуда в бега, а я не могу их сторожить. У Марка же она будет под присмотром. Ну все, мила, хватит страшных сказок на ночь. Я иду спать. Костя снял с себя Олю легко, будто она ничего не весила, и поставил на пол. «Иди. Я уберу со стола». Она отвернулась, чтобы тот не заметил мокрых глаз. Вымыла посуду, прошла в спальню и возмущенно выдохнула, увидев на своей кровати спящего на животе Аверина. Он был в одних штанах, футболка аккуратно висела рядом на стуле. Ну хорошо, хоть не в трусах. «Эй, разве я не ясно сказала, что ты спишь на диване?» Ольга едва успела договорить, как ее цепко схватили за запястье и опрокинули на кровать. «Аверин, тебе не кажется, что ты обнаглел?» Она попыталась оказать сопротивление, но он уже подмял ее под себя, крепко обхватив руками и ногами. «Захотелось немножко с тобой полежать». Сонно пропадал Аверин ей в макушку. «Ты бы не дергалась, милая, твои коленки прямо напротив моих самых стратегических частей. Ты можешь спровоцировать болевой шок, вплоть до потери сознания». Костя замолчал, и она поняла, что он уже спит. Беспомощно поерзала, но Аверин оказался неподъемным. Ей ничего не оставалось, кроме как обнять его за плечи и закрыть глаза.